Но все это хоть и было замечено и оценено разведчиками, вот только основное внимание приковала к себе стоявшая возле тумбы женщина, с белоснежной, но при этом не болезненной кожей, никогда не знавшей света солнца, черными, как безлунная ночь, волосами, уложенными в сложную прическу и украшенными драгоценными камнями, что сияли в них как звезды на ночном небе, облаченная в красное и буквально струящееся платье, оставляющее открытыми руки, и накинутым на плечи прозрачным невесомым бордовым шарфом, алые губы и очерченные черным большие зеленые глаза ярко выделялись на бледном лице, создавая странный, будоражащий контраст. При этом было очень сложно понять, сколько же ей лет, так как идеально гладкая кожа была без единой морщинки, а тонкая талия и крупная грудь вводили в заблуждение таким противоречием. «Доброй ночи, дорогие гости», – поздоровалась женщина, обворожительно улыбнувшись. «Господин попросил встретить вас и проводить к нему». Каждому из альвов показалось, что она улыбается именно ему, обещая, что-то невероятное. Это вызвало среди них короткий ступор, но они быстро взяли себя в руки, сбросив наваждение. Все-таки все они были опытными искателями и прошли полноценную подготовку на 6-м этаже подземелья на острове, так что даже если идущих среди них и не было, но кое-какие навыки и возможности им были доступны. И среди этих навыков в том числе было и умение расположить к себе собеседника, а также позволявшее защититься от аналогичного воздействия. И сейчас они ощутили пусть и не такое же, но похожее воздействие, так что выработанные рефлексы позволили сдвинуть особым образом поток, смывая чужое влияние. «Доброй ночи», — решил пока не идти на конфликт лидер группы, убедившись, что все справились с наваждением. «Будем благодарны, если такая прекрасная женщина станет нашим сопровождающим». В конце концов, для них подобные атаки не были чем-то действительно опасным, но вот соответствующую пометку в отчете сделать будет нужно, мало ли что случится с теми, кто поддастся на обольщение этой красотки. «Тогда, прошу за мной», женщина со все той же улыбкой плавно повела правой рукой, указывая на лестницу справа же от нее. Ее ласкающий слух голос завораживал, но теперь, когда альвы уже поняли, чему и как нужно противостоять, эффект от него уже не был настолько сильным, хотя слушать его все еще было очень приятно. Конечно, лидер группы изобразил вежливый поклон, бросив короткий взгляд на щитового и убедившись, что тот полностью контролирует ситуацию. «Мы готовы следовать за тобой». Едва заметный жест, и вся группа спокойно поднялась по лестнице, подойдя к женщине, которая развернулась и пошла вверх по ступеням боковой лестницы. Так что альвам ничего не оставалось, кроме как двинуться следом. Правда, проходя мимо тумбы, все они непроизвольно покосились на лежавшую на ее вершине подушечку, а вернее, на кинжал на этой подушке, от которого веяло опасностью и ощущалось внимание, как будто к ним присматривался здоровенный пес, размышляя, вцепиться в горло или не стоит. Примечание к части. В тексте использован очень слегка подкорректированный текст вот этой песни, написанной на известную притчу о кузнице и смерти. https://mutubicom.watch.vtxddmp.lw.wkc. Часть 408. Крепость, которую местные называли замком, оказалась местом интересным и необычным. Рейну доводилось видеть самые разные укрепления альвов, и он изучал, как строят подобные сооружения орки и люди. Даже про крепости дворфов им немного рассказали, но то, что он видел сейчас, больше походило на странную загородную виллу. Понятное дело, если отбросить наличие вокруг стен с башнями и очень необычной архитектуры зданий. Вот, например, зачем делать в крепости такие широкие и высокие коридоры? Ведь понятно же, что для их обороны, в случае прорыва противника, потребуется слишком много сил. А ведь из первого зала вело несколько дверей. И если каждая из них выходит в вот такой вот коридор, то это же ужас для защитников. Но нет, широкие, пусть и на вид довольно прочные, двери, не имеющие никаких заметных запоров, широкие и высокие коридоры, которые очень неудобно оборонять, множество дверей в самом коридоре, причем дверей даже на вид менее прочных, чем те, через которые ты попадал в коридор. Ну и конечно же высокие окна, не имеющие ставни и не прикрытые решетками. В общем, данное здание не было приспособлено для обороны, больше напоминая экстравагантную виллу для отдыха. В пользу того, что это не укрепление, а просто такой очень необычный дом, говорило также большое количество всевозможных украшений. Свисающие с потолка на цепях металлические конструкции, украшенные узорами и даже фигурками, на которых крепились лампы с открытым огнем, множество картин на стенах, в основном портретов различных мужчин и женщин, но были и ночные пейзажи, большие вазы, покрытые сложным цветным узором на белом фоне, с большим искусством выполненные каменные, металлические и деревянные статуи, всевозможные маски, как очень реалистичные, так и довольно схематичные. Пока они шли за своей сопровождающей, пройдя через трое дверей, успели насмотреться на множество всего интересного. «Подождите тут», остановилась перед одной из дверей женщина, снова обворожительно улыбнувшись. Так и не представившаяся красавица скрылась за дверью, и пока она заходила, альвы слышали доносившуюся из-за двери музыку, а также голоса. А еще Рейн почувствовал запах крови, слабый, забиваемый цветочными ароматами, но это был именно он, сладковатый запах свежей крови. Возможно, обычный эльф этот запах мог бы и не заметить, но не следопыт или опытный искатель, так что все члены группы напряглись, но предпринимать что-либо пока не стали, только руки переместили поближе к оружию, по крайней мере те, у кого в руках не было копий или посохов. Ждать пришлось недолго, и вскоре двери вновь открылись, выпуская звуки музыки, и в проходе показался высокий мужчина, чей портрет они могли видеть на стене зала над лестницей. Правда, в отличие от портрета, сейчас на его лице было приветливое выражение, а на губах блуждала легкая улыбка. Одет он был немного похожий на проведшего их от ворот к дверям дома прямоходящего волка, только фасон одежды немного отличался, как и ее цветовая гамма, а также она была пошита из даже визуально отличавшейся качеством ткани. А еще у него на ногах была кожаная обувь, но не из мягкой, как шили кожаную обувь на поверхности, а плотная и держащая форму, из-за чего обувь выглядела более дорого и утонченно. За ним в коридор выскользнула уже знакомая им женщина, только в этот раз она держала в руках хрустальный или стеклянный стакан необычной формы на длинной тонкой ножке. Стакан наполненный, судя по запаху и виду, свежей кровью. «Неужели меня посетили гости снаружи?» Улыбка мужчины стала еще более приветливой. Наконец-то хоть какое-то разнообразие. Мужчина негромко хлопнул в ладоши, и рядом с ним заклубилась тьма, заставив альвов дернуться. «Господин», рассеявшись, тьма оставила после себя склонившегося в небольшом поклоне мужчину. Одет он был почти так же, как и волк-привратник, разве что в обуви и с белыми перчатками на руках. «Проследи, чтобы подготовили комнаты для моих гостей, а также покажи им замок», — приказал названный господином, после чего обратился уже к альвам. «Пока отдыхайте, а завтра жду вас на ужин». Кивнув им, мужчина развернулся и скрылся за самостоятельно открывшимися перед ним дверями, вернувшись в атмосферу праздника. Женщина также ушла следом за ним, закрыв за собой дверь. «Меня зовут Сель, и если вам что-то понадобится или возникнут вопросы, то можете обращаться в любое время», — представился оставшийся с ними мужчина. Его голос был предельно вежливым, а манера себя держать, с одной стороны с полным достоинством, а с другой демонстрируя уважение, подкупала, вызывая желание ему доверять. Альвы даже рефлекторно проверили свой разум, уже наученные прошлым опытом, но никаких попыток воздействовать не заметили, что говорило или об отсутствии такого воздействия, или об очень высоком навыке подобных воздействий у мужчины. «Пока же, прошу следовать за мной, я провожу вас в ваши комнаты, а потом, если у вас будет желание, проведу экскурсию по замку». Мужчина сделал приглашающий жест рукой и двинулся вперед по коридору. «Похоже, все уже решили за нас, и наше мнение никого не интересует», — пробурчал себе под нос лидер группы, шагая за провожатым. «А есть варианты?» — также негромко спросил услышавший его щитовой, пристраиваясь, как и до этого, рядом. «Мы все равно тут на разведке, вот и посмотрим». Рейн же активно думал, пытаясь понять, что ему напоминает ощущение от приставленного к ним проводника. Он был уверен, что уже видел кого-то или что-то с таким же ощущениями, но никак не мог вспомнить. Впрочем, судя по всему, они тут все равно немного задержатся, так что у него еще будет возможность оказаться ближе к этому странному существу, внешне похожему и на человека, и на льва одновременно. Артемис сидела на полу и перебирала скопившиеся у нее за проведенное в метро и подземелье острова время безделушки. Все самое ценное уже было упаковано, но оставалась еще куча всего памятного или просто полезного, что было бы неплохо взять с собой, но к ее большому сожалению она не могла унести все. Так что предстояло решить, что она все же заберет, а что придется продать, и это было чертовски сложной задачей. Вот постельное белье. Оно было изготовлено из подземного шелка, невероятно легкое и приятное на ощупь. Но даже несмотря на его тонкость, весь комплект все же занимал так нужное для чего-то другого место. Так может не брать все, а ограничиться только одной простынью, ведь она одна займет совсем мало места, так что можно будет взять и что-то еще. Или вот это платье, его было очень приятно носить, а она в нем выглядела невероятно привлекательно, даже загар не сильно портил впечатление. Но в Элладе такое никто не носит, так что и она не сможет его надеть. Вот разве что в храме в нем ходить, но не вызовет ли это недовольство жриц? И так с каждым предметом. Требовалось все как следует обдумать, взвесить все за и против, после чего отложить в сторону, чтобы принять решение позже. Очень редко удавалось принять решение сразу, в основном приходилось выкладывать все на ковер, чтобы потом еще раз просмотреть. Решение вернуться в храм было принято ими недавно. Как раз наступал удобный сезон для мореплавания, когда шанс попасть в шторм был минимальный. Так что если они сейчас не отправятся, то скорее всего придется ждать почти до конца осени. Нет, можно было поплыть вдоль берега, как делают многие купцы, все-таки в конце лета и начале осени хоть и штормит, но как правило не часто и не подолгу, так что если внимательно следить за погодой, то всегда можно было успеть пристать к берегу, где и переждать непогоду. Но это будет очень долго, проще тогда уж действительно дождаться более спокойного периода к концу осени, как раз перед ярмаркой, и поплыть напрямую. Все же они уже довольно много провели тут времени и не мешало бы вернуться, чтобы передать собранные знания. К тому же, ничего принципиально нового они в метро уже не увидят, по крайней мере пока не будут изучены нижние этажи некоторых подземелий, закрытых службой для посещений. Ведь новые подземелья или относились к ресурсному типу, а они по своей сути были похожи одно на другое, или не сильно отличались от привычных всем подземелий. Были, конечно, и необычные, но их было мало и на их нижние этажи пока попасть было нельзя, или туда вообще соваться не стоило, во избежание, так сказать. Одно только подземелье соблазна чего стоило, где ниже шестого этажа лучше было вообще не спускаться. Нет, находились различные извращенцы, ну или действительно сильные личности, кто лез туда, но тут и понятно, одним нравилось, что с ними там делали, а вторые могли сопротивляться. Большинство же искателей не желали испытывать судьбу, предпочитая ограничиваться посещением только верхних этажей. Было, правда, одно подземелье, где можно было спускаться вниз, но дальше десятого этажа там все равно пока никто спуститься не смог, так как для продвижения требовалось найти подсказку и суметь разгадать ее правильно. А подсказкой могло оказаться все, что угодно, от исполняемой певцом песни, до рассказанного ребенком стишка. Вот только таких подсказок на каждом этаже было очень много, но не каждая из них была настоящей. К тому же, только одна из подсказок давала наводку на то, как можно было спуститься на следующий этаж, а остальные отсылали к какой-нибудь очередной истории, в которой ты мог поучаствовать. Но проблема была еще и в том, что подсказка не обязательно находилась на том же этаже, что и само событие, так что требовалось еще понять, к чему тебя отсылают. Ну и да, часть событий могла повторяться на некоторых этажах, вот только сюжет немного менялся, от веселого приключения, до серьезного испытания силой воли. С подземельем же на острове и вовсе все было очень сложно. У них был ключ и формально они могли спуститься на любую глубину, никто им прямо ничего не запрещал. С нахождением информации по этажам все тоже было вроде как нормально, так как служба предоставляла как общие сведения, так и продавала различную более подробную информацию по интересующему тебя вопросу. Вот только как оказалось, даже самые полные знания об этаже не делали его прохождение более простым. Нет, время ты экономил, так как не приходилось гадать, для чего каждая конкретная комната предназначена и что за явление ты повстречал, но вот сложность прохождения от этого не сильно менялась. Например, чем им могло помочь знание о шестом этаже, если в большую часть комнат мог войти только владелец ключа? Или вот знание о лабиринте седьмого этажа, если тот регулярно изменял свою конфигурацию, а про ловушки и препятствия на восьмом, ведь те не были как-то спрятаны и были предназначены именно что для создавания препятствия, преодолевать которые нужно было своими силами, загадки регулярно менялись, а решение логических загадок нельзя было просто запомнить, так как те видоизменялись. То же самое и с девятым этажом, в котором требовалось сражаться, используя окружение. Но самая сложность начиналась с 11 этажа, где появлялась аномалия «Исчезающие коридоры». Конечно, имелась довольно подробная карта этажа, так что можно было ходить только по уже разведанным местам или и вовсе проигнорировать 11 и сразу после аванпоста зайти в тройной коридор. Но нужно быть честным с собой, они мимо не прошли. Ведь какой искатель пройдет мимо возможности найти что-то ценное, необычное или редкое? Вот и они не сумели. К тому же, они ведь собирали сведения об этом месте, и пройти мимо одной из главных особенностей этого места было бы не только странно, но и глупо. Ведь чем ниже ты спускался, тем чаще начинали попадаться аномалии, и не только типа исчезающих коридоров, хотя и они никуда не делись. И ладно бы коридоры и комнаты просто исчезали и появлялись, а остальные аномалии ограничивались странными проявлениями, вроде огня, молнии, разрывающего все марево и прочих не очень приятных вещей. Но в том-то и дело, что это было только то, что сразу бросалось в глаза, а так ты мог наткнуться на аномалию, которая забросит тебя непонятно куда, где тебе придется выживать некоторое время, пока тебя не вернет обратно, если выживешь, понятное дело, но иногда возвращала и трупы. Точнее, пару раз трупы вываливались чуть ли не под ноги какой-нибудь группы, только поэтому про это и стало известно, так как любой брошенный на пол предмет в этом подземелье очень быстро исчезал. Из-за этого, кстати, тут большим спросом пользовались специальные коврики, которые очень слабо поглощались подземельем, а потому на них можно было спокойно отдыхать, не опасаясь проснуться без верхнего слоя кожи, ну или голым. Ну и конечно же нельзя было забывать про странки, непонятные образования, которые можно было изредка найти в аномалиях, обладающие различными волшебными свойствами. Сами по себе их было сложно для чего-то использовать, но с их помощью в мастерских на 13 этаже научились изготавливать особое оружие, доспехи, одежду и просто бытовые предметы. В магазине же на 12 этаже, при оружейном отделе, открылось окно заказов, где можно было сдать найденную странку, заказав нужную тебе вещь из каталога. Ну а если тебе требовалось что-то уникальное, то ты мог напрямую пообщаться с одним из мастеров, обговаривал пожелания, но тут никогда нельзя было быть уверенным, согласится ли мастер выполнить работу или нет. Да и зачастую для выполнения такого заказа необходимо было добыть несколько странок, плюс другие редкие материалы, и тут не всегда вопрос решался деньгами. Так что было неудивительно, что имея схемы этажей, они изучали это место очень медленно, но была еще одна причина, почему они не могли нормально продвинуться вниз. Дело в том, что хоть 13 этаж и считался общедоступным, но большая его часть была для чего-то занята альвами. Что они там делали и делали ли вообще, было неизвестно, может они там и просто жили, но доступ туда посторонним был закрыт. 14 и 15 этажи и вовсе были почти под полным контролем альвов, которые взяли у хранителя задание на ремонт завода и восстановление нормальной работы рыбных садков. Там многое и так было в работоспособном состоянии, а когда они закончат, то остров не только сможет полностью обеспечить себя едой, но и продавать ее избытки, приобретая вместо нее мясо животных, которые тут не водились, и различные фрукты и ягоды, так как те также тут не росли. Спуск на 16 этаж и вовсе был возможен только в порядке очереди, так как преодоление имевшейся там магической защиты требовало участия магов, а защищать там было от чего. Ведь те же аномалии как раз и были следствием того, что через ослабевшую со временем защиту начало просачиваться искажение, так гоблины называли то, что и вызывало появление аномалий. И если они думали, что на 15 этаже было много аномалий, то только попав на 16 этаж они поняли, что глубоко ошибались. Там их оказалось в разы больше, причем их разнообразие и сложность вызываемых эффектов также увеличились. Кроме того, исчезающие коридоры там тоже имелись, так что легко можно было зайти вот совсем не туда. А ведь был еще и 18 этаж, проходы на который обнаружили не так давно. Самый желанный для многих искателей этаж, ведь там можно было найти камни навыков. Вот только найти их было мало, нужно было еще и суметь вынести, что было намного сложнее самих поисков. Ах да, самое главное, что все эти три этажа были погружены во тьму, так что без навыков темного зрения или источников света делать там было нечего. Из-за этого даже спрос на любой навык темного зрения возрос многократно, так что стоимость обучения тоже выросла. Так ведь желающих научить хоть какому-то из подобных навыков было не так много, Поэтому образовывались очереди, что снова повышало стоимость обучения. Ну и кроме всего прочего, эта тьма еще и давила на тело и разум, заставляя слышать звуки и вызывая видения. Судя по всему, это было очень похоже на то, что было на втором и третьем этажах, только во много раз сильнее, отчего даже довольно устойчивые к подобному эльвы-орки испытывали некоторые сложности, предпочитая надолго внизу не задерживаться. И это еще никто не добрался до нижней части 18 этажа, который уходил вниз на неизвестную глубину. И чем ниже ты спускался, тем сильнее ощущал давление присутствия, тем сложнее было ему противостоять. В общем, исходя из всего этого, можно было сделать вывод, что в ближайшее время не стоит ждать скорого продвижения вниз, а значит и открытие новых секретов этого подземелья, странного даже на фоне метро с его множеством подземелий. И раз так, то дальше задерживаться тут не стоит. Они собрали всю доступные на данный момент сведения, разобрались в том, как тут все работает и кто кем является, так что теперь могли вернуться в храм. Там принесенные знания оценят, а может быть даже передадут богине, что было очень вероятно, учитывая все тут происходящее, после чего будет принято решение, что предпринять по отношению к ситуации на севере. И если будет принято решение продолжить собирать сведения, то вполне возможно, что именно их отправят сюда. Скорее всего не одних, а в сопровождении двух-трех команд, может быть даже со жрицей, но это не будет иметь значения, главное, чтобы суметь снова попасть сюда. Стоило признать, что Артемис тут понравилось, и на острове, и в метро. Тут было интересно, огромное количество необычных вещей и знаний, тут были не только разнообразные испытания, но и возможности для тренировок и становления лучше. Ну и нельзя забывать, что тут она познакомилась с большим количеством разумных, в том числе и других рас. До этого она никогда не видела столько ни людей сразу, максимумом был тот десяток псогловцев, которых они встретили в горных лесах на побережье Восточного моря. Но с теми им не удалось пообщаться, так как они сбежали, стоило тем только почуять их запах. Тут же она могла спокойно разговаривать даже с орками, которые обычно людей вообще за кого-то стоящего не держат, считая их даже ниже своих рабов. Но как оказалось, если ты докажешь, что являешься настоящим воином, если продемонстрируешь, что можешь спуститься туда же, куда и они, то тебя признают пусть и неровней, но достойной того, чтобы с тобой разговаривать. А еще тут имелся невероятный уровень комфорта. Ничего подобного никто из ее группы не видел, и даже не слышал, чтобы нечто такое было хоть где-то. Тут же все это было чем-то обыденным и привычным, таким, чем пользуешься каждый день не задумываясь. И она уже представляла, как ей всего этого будет не хватать. Ведь одно дело, когда ты в путешествии ночуешь в палатке, а в туалет ходишь под кустик, а совсем другое, когда в городе уровень удобств только немного выше, чем в этом самом походе. И ведь даже в храме ничего подобного не было, что было особенно обидно. Так что по возвращении нужно будет обязательно убедить жриц отправить сюда мастеров на обучение. Ведь она слышала, что те же дварфы уже придумали, как построить нормальные туалеты с унитазами. А раз так, то и их мастера смогут это сделать. Так что пусть приезжают и учатся, ведь в храме должно быть все самое лучшее. Ну а чтобы желание отправить сюда мастеровых появилось, нужно будет привести сюда кого-то из старших жриц, чтобы та впечатлилась и тоже захотела построить такое же в храме. Только нужно будет убедить прислать сюда самую спокойную и беспоказушного рвения, а то может неудобно получиться, если подземелье решит от проблемной жрицы избавиться. А оно может, про подобные случаи все искатели на острове знали, так что стоит быть аккуратнее. Так размышляя, Артемис неспешно перебирала собранные ей предметы, вздыхая и постоянно перекладывая предметы из одной кучи в другую, с большим трудом решаясь окончательно отложить вещь для последующей продажи. Но потом ей неожиданно пришла в голову одна мысль. «Погодите-ка, а ведь на четвертом этаже есть ячейки хранения», — подумала она. «Так, может, можно будет туда все сдать, а когда снова сюда вернусь, забрать обратно». Идея показалась Артемис очень привлекательной, и она поспешила ее проверить, направившись к лифту на пятый этаж. И вообще, нужно будет поинтересоваться, может, у них подобные хранилища есть не только за стойкой регистрации, но и где-то ниже. Как-то она подобным вопросом не задавалась раньше, за ненадобностью, а теперь было самое время узнать. Часть 409. А вот и мои гости. Именно это услышали львы, войдя в просторный зал, большая часть которого была заставлена столами. За каждым столом сидело от 2 до 4 разумных, которые сейчас рассматривали вошедших в зал альвов. Кто-то с заметным интересом, кто-то с ленивым, а некоторые и безразлично скользнули по ним взглядом, возвращаясь к прерванному разговору с соседом. Правда, самих альвов это сейчас мало беспокоило, хоть они все это и заметили. Сейчас они переживали только о пропаже одного из них и намеревались узнать таки, куда он пропал, ведь Сель заявил, что переживать не стоит и господин все объяснит. Не то, чтобы они поверили этому непонятному существу, которое маскируется под обычного слугу, но большого выбора у них все равно не было. Чтобы найти пропавшего члена группы самостоятельно потребуется время, а учитывая, что им вряд ли позволит обыскивать замок, то придется сражаться, что еще больше замедлит поиски. И пусть щитовой был способен отыскать исчезнувшего следопыта, но в замке было слишком много слуг, обладающих непонятными пока способностями, так что сложно было делать хоть какие-то предложения по результатам такого столкновения. Так что посовещавшись, альвы решили вначале посетить ужин, на который они были приглашены, и выслушать, что им скажут, и только после этого принимать решение о своих дальнейших действиях. Вот только идти они решили в полном снаряжении, ведь если они решат действовать силой, то возвращаться за оставленными вещами может не быть времени. Да и было непонятно, какой силой обладает хозяин замка и его гости, а гости точно тут были, об этом говорило вчерашнее веселье и честно признавались слуги, доставившие в комнаты завтрак. И да, завтрак им принесли прямо в комнаты, и только на обед они собрались в пустующей едальне, которую местные называли столовая. Что интересно, все низшее звено слуг было из людей, таких же, как проживали в городе возле замка. В основном это были молодые девушки, но изредка попадались и женщины разных возрастов, и мужчины с парнями. А вот старшая прислуга ощущалась больше похожей на ту женщину, что встретила их в холле. Ощущение было значительно более слабое, но сам факт его наличия уже говорил о том, что не все с этими слугами просто. Но несмотря на разницу в ощущениях, все слуги были предельно вежливыми, а некоторые даже проявляли тщательно скрываемый интерес. Все пожелания альвов в плане бытовых удобств выполнялись мгновенно, без глупых вопросов и препирательств. Возникло даже ощущение, что прикажи кто-то из альвов слугам раздеться, и те выполнили бы этот приказ без колебаний, а некоторые и с радостью. Впрочем, никого из альвов подобные глупости не привлекали. А вот исследование замка уже да, ведь они тут были как раз для разведки, да и просто глупо пытаться что-то предпринимать вместе, о котором ты ничего не знаешь. Вот только тут возникла небольшая проблема, не во все помещения их пускали. В некоторые, правда, можно было попасть с разрешения вышестоящего начальства, но в большую часть запертых дверей пройти было невозможно. Впрочем, для первичного осмотра замка и составления общей его схемы, им пока хватило, к тому же они и так потратили на это весь день, так как замок оказался действительно огромным, возникло даже впечатление, что внутри он больше, чем снаружи. А потом их пригласили на ужин, вот только один из двух следопытов так и не вышел из своей комнаты, а когда они вошли к нему, то обнаружили пустое помещение. Это заставило их сразу же перейти в состояние повышенной настороженности и полностью вооружиться. До этого они все-таки делали вид, что находятся в гостях, оставляя большую часть снаряжения и оружия в специальных шкафах, но после пропажи следопыта они снаряжались как для сражения. Вы как раз вовремя, проходите, присаживайтесь, сейчас начнется самая интересная часть вечера. Пригласил их благожелательно настроенный хозяин замка, указывая на 3 стоящих возле его стола столика. «Прошу, занимайте места за столами как пожелаете, служанки вас проводят», — негромко сообщил им Сель, указывая на 3 ожидающих служанок, после чего слегка поклонился лидеру группы. «Господин приглашает тебя за свой стол. Хорошо, веди», — после короткой паузы решил альф, давая знак сородичам занять выделенные им столы. Предназначенные им столы стояли рядом, справа от стола хозяина замка, прикрытые с 2 сторон стенами, так что в случае чего там можно было занять оборону и отразить первый натиск. Это немного успокаивало, как и то, что никто им ничего не сказал по поводу их экипировки, восприняв это с невозмутимостью, как будто так и должно быть. Подойдя к указанному ему месту, лидер группы увидел, что позади его кресла имеется оружейная стойка на 1 человека. Бросив взгляд на столы для своей группы, он увидел, что там также имеются места для хранения оружия, только не индивидуальные, а общие. Судя по всему, хозяин замка и его слуги отлично разбирались в поведении альвов и подготовились к тому, что те явятся броневыми и оружными. Не став как-то комментировать или выражать недовольство, альв прислонил к стойке щит, снял и поставил на полку шлем, после чего снял вместе с поясом ножны с саблей в них и поставил в специальный паз. А вот боевой нож он решил оставить. Мешать за столом он не будет, а в случае чего им можно с успехом отмахнуться от неожиданной атаки. Мне приятно, что нас пригласили на празднование, но хотелось бы узнать, что случилось с моим следопытом. Заняв свое место за столом, тут же поинтересовался альв. Пока они шли к выделенным им местам, народ в зале вернулся к прерванным делам. Кто-то общался, кто-то просто ел, а кто-то слушал исполняемую музыкантами музыку. Так что, оценив ситуацию, лидер группы решил не тянуть и попытаться сразу определиться с главным вопросом, который его беспокоит. Ну, можно назвать это и празднованием, ведь сегодня полнолуние, так что у нас имеется возможность увидеть один из воплощающихся снов. Хозяин замка отсалютовал уже виденным альвами хрустальным стаканом на тонкой ножке и громко приказал: «Начинайте трансляцию». С противоположной стороны зала опустился очень знакомый альву белоснежный экран, и свет стал приглушаться. «Иллюзион?» – удивился он вслух, и покосился на сидящего с улыбкой рядом хозяина замка. «О, вам известно это изобретение?» – мужчина благосклонно кивнул, как будто собеседник немного поднялся в его глазах. «К сожалению, мониторы у нас ставить нежелательно, так что приходится ограничиваться проектором. Это имеет какое-то отношение к нашему пропавшему сородичу?» – уточнил альв, уже начиная понимать, что их товарищу придется участвовать в преодолении каких-то препятствий. По крайней мере, именно для этого использовался иллюзион в большинстве случаев, для демонстрации того, как различные искатели преодолевают восьмой этаж. Правда, в последнее время иногда показывали интересные события в различных точках метро, а также показывать фильмы, демонстрирующих жизнь животных или монстров. «Самое прямое», — подтвердил собеседник его опасения, — «сейчас сами все увидите». Пока они говорили, свет стал совсем тусклым, что явно никому из присутствовавших в зале не мешало, а откуда-то сверху в экран уперся конус света, создавая иллюзию происходящего где-то в другом месте. «Ах да, чуть не забыл сказать, что я не имею к происходящему никакого отношения. Это происходит вне зависимости от моего желания или желания любого из моих гостей», – негромко сообщил местный хозяин, слегка наклонившись к льву. «И еще одно. То, что мы увидим, уже произошло. Это не прямая трансляция, а запись с небольшой задержкой, так что советую не принимать происходящее слишком близко к сердцу». Тем временем на экране появилось изображение, в котором лидер группы узнал комнату, выделенную для проживания пропавшему следопыту. Вот только присмотревшись, он заметил одно отличие от того, что он видел, когда зашел в эту комнату в поисках не явившегося на сбор сородича. На стоявшем в углу стуле сидела очень качественно выполненная кукла. И в этот момент заиграла музыка, следом за которой появились и слова: «Раз, два, три, четыре. Мы с тобой в прямом эфире. 5, 6, 7, 8. Слышишь, захрустели кости? 9, 10. Тишина. Кукла неподвижная. Смотрит, улыбается, словно притворяется. Весь день они изучали замок, знакомясь с его помещениями и функционалом. Правда, далеко не везде они могли пройти, и многие комнаты так и остались для них закрытыми, но в некоторые ранее закрытые им все-таки удалось попасть. Сам по себе замок оказался очень большой постройкой, создалось впечатление, что внутри он даже больше, чем снаружи. При этом точно соотнести размеры не получалось, так как помещений с окнами было очень мало, а внешних галерей Рейн вообще нашел только две. К тому же и коридоры очень часто были не прямые, а изогнутыми, а прямых поворотов было не больше половины, а остальные были выполнены под любыми другими углами, так что даже направление очень часто было сложно определить, не то что понять, в каком месте замка ты сейчас находишься. Несколько раз он и вовсе выходил в противоположную сторону замка, по отношению к той, в которую хотел попасть, да еще и на совсем другом этаже. А еще, за весь день он так и не встретил ни одного обитателя или гостя замка, за исключением слуг и своих сородичей, точно так же изучавших внутреннее пространство здания. Это было странно, ведь вчера он прекрасно слышал, что на празднике было довольно много присутствующих, а когда он поинтересовался у слуг, то узнал, что никто замок не покидал. Так что это был еще один факт в копилку всевозможных странностей, к которым, например, можно было отнести очень редко встречающиеся зеркала. Он вообще увидел только 7, 2 ростовых, 4 настенных и одно на столике в собственной комнате, да и то последнее выглядело так, как будто его туда принесли и поставили специально для гостя, так как не вписывалось оно в обстановку комнаты. Вообще, весь замок создавал немного давящее ощущение, и дело было не в ощущении присутствия, к этому эльвы давно уже привыкли, а именно к обстановке вокруг. Каким-то образом внутренняя часть замка создавала ощущение роскошной праздности и одновременно давящего чувства, подстерегающей тебя за углом опасности. Обстановка в комнатах и коридорах, странное эхо и непонятные звуки, игра света и тени, создающие впечатление чужого присутствия, все это играло на чувствах, заставляя быть излишне нервным. И с этим чувством было очень сложно совладать, так как оно не было вызвано воздействием потока, а создавалось только лишь окружающей обстановкой. Даже обед прошел в каком-то тягостном молчании, так как обсуждать в присутствии слуг результаты изучения замка было глупо, а говорить еще о чем-то тяжело и, наверное, неуместно. Почему-то едальня, она же столовая, подавляла своими размерами, заставляя чувствовать себя кем-то мелким и незначительным, кому тут не место. При этом сами слуги выглядели в ней же очень к месту, как будто были частью тщательно подобранной обстановки, которая находится на своем месте, именно там, где и должна. В общем, замок производил очень странное и давящее впечатление, но при этом был по-своему красив. Рейн часто останавливался, чтобы внимательно рассмотреть убранство комнаты или оформление какого-нибудь коридора, желая все запомнить, чтобы потом передать эти знания архитекторам, может, они из этого что-то вынесут. Но сколько бы день ни длился, а наступил вечер, и пришло время собираться на ужин, на который они были приглашены хозяином замка. Не то, чтобы у них был выбор одежды, но тащить с собой те же луки, самострелы, копья и щиты было бы проявлением неуважения к хозяевам. Конечно, альвы не расслаблялись, так как существа в замке были пока только условно дружественные, очень уж обстановка была тут напрягающая, а самое главное, все помнили о запахе крови. Так что отказываться от доспехов никто не собирался, как и оставлять мечи с ножами, а Рейн собирался еще и маленький пружинный самострел спрятать под плащом, но вот все крупное придется оставить. Вернувшись в комнату, он сразу же направился к шкафу, чтобы проверить свое снаряжение и выбрать, что из расходников взять с собой на ужин. Вот только пройдя 2 шага, он резко остановился, так как краем глаза заметил несоответствие. На стоящем в углу кресле сидела кукла, не очень большая, примерно ему по колено, выполненная из какого-то непонятного материала, имеющего цвет здоровой кожи, одетая в пышное платье с множеством рюшек и со шляпкой на голове, она как будто улыбалась, смотря на него. Почему-то при взгляде на нее у эльва по спине пробежали мурашки. Рейн сместился в сторону, убеждаясь, что голова куклы просто повернута в то место, где он раньше стоял, а так она не двигается. Это его немного успокоило, и он подошел ближе, чтобы убедиться, что это действительно всего лишь кукла, пусть и такая необычная. Так что, покрутив ее в руках и убедившись, что ничего похожего на источник силы голема в ней нет, как и вообще какого-нибудь особенного потока, он посадил ее обратно и все же подошел к шкафу со снаряжением, принявшись его перебирать. Закончив и убедившись, что спрятанные самострелы и кинжал нигде через плащ не топорщится, он закрыл дверь шкафа и развернулся к выходу, чтобы снова замереть на месте. Кукла снова смотрела прямо на него, из-за чего возникало ощущение, что она над ним смеется. Нахмурившись, Рейн попытался вспомнить, как он ее садил обратно в кресло и куда была повернута ее голова, вот только ничего не получилось. Не было у него уверенности, что он посадил ее именно так, как она сидела сейчас, как и наоборот, нельзя было утверждать, что он садил ее по-другому. Решив, что зря себя накручивает, он решил позже просто спросить у Селя про куклу, а не забивать себе голову глупостями. Тем более, он же уже ее проверил, и это была самая обычная кукла и ничего больше. Да, у нее двигались конечности, но это не было чем-то таким прям необычным. Некоторые мастеровые умели изготавливать кукол с таким же функционалом, не настолько похожими на живых, но тоже очень даже ничего, а уж с пошивом платья и вовсе проблем не было, любая швея могла пошить все, что угодно. Так что Альф просто прошел к выходу, но когда открывал дверь, все же бросил на куклу короткий взгляд, и та все так же сидела таращась на шкаф с вещами, а значит, действительно показалось. Выйдя в коридор, Рейн удивился царившей тишине и отсутствию кого-то из соратников, да и слуг не было видно. Удивившись, что он собрался первым, он решил подождать остальных, принявшись рассматривать коридор. Разглядывая рисунок на обивке стены, висевшие там картины, он заметил что-то краем глаза и сразу же повернулся, только для того, чтобы вздрогнуть, так как дальше по коридору, возле стены стоял стул, на котором сидела еще одна кукла. Подойдя к стулу, он обнаружил, что это точно такая же кукла, как и в его комнате, даже одета так же. Это заставило его нахмуриться, так как он не верил в подобные совпадения. А еще он точно помнил, что когда заходил в комнату, то никакой куклы в коридоре не было. Подняв куклу, он покрутил ее в руках, рассматривая со всех сторон, даже использовал плетение познания, новое плетение, которое изучил перед этим походом, помогавшее понимать, что за предмет ты нашел. Вот только результат был таким же, как и при изучении куклы в комнате. Это была самая обычная кукла, просто из неизвестного материала. А еще он вдруг подумал, что до сих пор никто так и не появился в коридоре, хотя хоть кто-то да должен был уже выйти. Посадив куклу на место, Рейн направился к двери, ведущей в комнату лидера группы, решив успокоить разгоревшиеся опасения. Вот только на стук никто не отозвался, а когда он попробовал открыть дверь, то у него это не получилось. Неудача заставила Эльва заволноваться уже по-серьезному, и он подошел к другой двери. Вот только и там результат был точно таким же, дверь не открывалась и никто на стук не ответил. Быстро пройдя вдоль комнат, в которых поселили его сородичей, Рейн убедился, что ситуация аналогичная и все двери были заперты. Он тут же бросился к своей комнате, но взявшись за ручку двери замер, медленно повернув голову. Сидевшая на стуле кукла смотрела в его сторону, и опять он не мог вспомнить, как он ее посадил. Передернув плечами, он открыл дверь и вошел внутрь, бросив взгляд на стул в углу, после чего медленно выглянул в коридор. Дело в том, что куклы в комнате уже не было, а вот кукла в коридоре все так же сидела и, улыбаясь, смотрела в его сторону. Скрывшись внутри, он закрыл дверь и на несколько мгновений прикрыл глаза, пытаясь восстановить равновесие духа. Немного успокоившись, он метнулся к шкафу, принявшись снаряжаться, только уже не для ужина, а для одиночного выживания и исследования незнакомой местности. Требовалось разобраться в ситуации и понять, это его товарищи пропали или он умудрился зайти в исчезающий коридор, или какую другую подобную аномалию, оказавшись в точной копии, если не всего замка, то как минимум коридора, в котором поселили альвов. И если это он провалился, то нужно было понять, как отсюда выбраться, для чего могут понадобиться все доступные ему средства. Собравшись, Рейн ненадолго замер перед дверью, после чего все же открыл ее и вышел наружу, убеждаясь, что ничего не изменилось и он по-прежнему там же, где и находился, а кукла все так же сидит на стуле, пялись на него. На всякий случай он еще раз попытался попасть в комнату лидера, но дверь все так же отказалась открываться, так что он вызвал у себя в голове схему замка и отправился в сторону выхода, логично предположив, что в первую очередь нужно проверить эту возможность. Ведь если он сможет выйти из замка, то была большая вероятность, что это окажется выходом из этого странного места. Ну или по дороге он встретит кого-то из обитателей этого места, и тогда можно будет понять, он действительно перенесся или пропали его товарищи. В последнем случае покинуть замок тоже было правильным решением, а значит, ему в любом случае стоило сходить к единственному, если не учитывать внешние галереи, выходу из здания. Пройдя по коридору, Альф повернул в нужный поворот и в этот момент услышал за спиной детский смех. Мгновенно развернувшись, он никого не увидел, зато услышал топот ног, как будто по коридору за углом пробежал ребенок. Вот только выглянув из-за угла, он все так же никого не увидел, коридор был абсолютно пуст. И только уже собираясь продолжить свой путь, он вдруг понял, что сидевшая на стуле в дальней части коридора кукла исчезла. Хоррор. Альвы таки отыскали подземелье вампиров и даже добрались до первого замка. Не то чтобы путь до него был слишком сложным, скорее наоборот, особых препятствий там не было. Самое веселье начиналось на следующих этажах, но подземелье подготовило там множество побочных заданий и сценок, на которые эльфы наткнулись бы обязательно, начни они изучать лес. Вот только эти нехорошие люди решили идти напрямик, игнорируя все придуманные для посетителей приключения, так что пришлось ему запускать пока еще не до конца оттестированное событие «Сон мастера». Данное событие представляло из себя ежемесячный ивент в замках вампиров в виде какого-нибудь хоррора для одного человека, проводимое в полнолуние. Точнее, само приключение для двух первых замков уже было обкатано и к нему нареканий не было, напугать оно могло даже привыкших к разной жести местных жителей, вооруженных совсем не бутафорским оружием, и умеющих и любящих его применять без колебаний. Небольшие проблемы были с работой врат, которые позволяли перенести участника события в специальную копию замка, находящуюся под светом кровавой луны. Ну, надо же было соответствующую обстановку придать происходящему, а красная луна была самое то, для такой ситуации. В этот раз врата отработали штатно, так что можно было считать, что натурные испытания новый тип врат прошли как нужно. Осталось только сделать еще несколько подобных проверок, и можно будет говорить, что средство для практически мгновенного соединения разных частей его пещер создано. И пусть пока подобные врата не были настраиваемые и представляли из себя две связанные между собой арки, пусть их пока не получалось изготовить без его личного участия, но это уже был прогресс, и прогресс существенный. По крайней мере, он стал лучше понимать и ощущать пространство, ту самую пустоту, что есть везде и соединяет все на свете. А еще у него появилась уверенность, что оно сумеет создать портал, который будет работать и за пределами его тела. По крайней мере, в пределах области возле входов такие врата точно работать будут. А что, будет забавная шутка, если поставить одни врата на входе в подземелье, а другие на другом входе, только где-то очень далеко, например, на необитаемом острове. Так можно будет легко избавиться от любого заявившегося непрошенным героя, отправив того куковать в неизвестность. Вот вошел он в подземелье, но вместо него вышел на острове посреди океана. Конечно, Бог его быстро найдет, но вот отправить за ним корабль будет не так просто, не умеет народ сейчас плавать по океану, максимум каботажное плавание вдоль берега. Даже местные викинги стараются от берега особо не удаляться, разве что орки иногда заплывают, как вот та их экспедиция, что добралась то ли до материковой Северной Америки, то ли до Гренландии. Так что куковать герою там придется долго, если не до конца жизни. Но кроме удовольствия от натурных испытаний псевдопространственных врат, подземелье получало удовольствие, наблюдая за блуждающим по замку эльфом и глядя на то, как веселятся гоблины, следя за этими приключениями и делая ставки на результат того или иного события. Правда, пришлось им ограничить возможность вмешательства в происходящее, так как некоторые начали подстраивать нужные им ситуации, кто пытаясь помешать эльфу выбраться из очередной передряги, а кто наоборот, пытаясь ему помочь, ведь поставили на его выживание. Так что теперь был установлен временный лимит вмешательств, не более одного в каждую из сторон в течение получаса. Так даже веселее получилось. Впрочем, эльф был довольно опытным, так что все шансы на выживание и даже получение хорошей награды за прохождение у него были. Осталось только дождаться, когда тот найдет вторую пару врат, вновь перенесясь в первоначальный замок. Примечание к части. Песня, которая звучала в начале трансляции. https://myoutube.com/v7gda876. Часть 410. Выйдя из вертолета, Анубис коротко огляделся, убеждаясь, что за время его отсутствия на острове ничего не изменилось, и направился к храму трех богов, игнорируя любопытные и удивленные взгляды. Было немного странно вернуться сюда, ведь сейчас его место было в подземелье Шакала, что находилось на западной границе подконтрольных людям земель. Создатель отпустил его, позволяя найти свое место в этом мире. И вот он снова вернулся сюда, только уже как воплощение Шакала. И пусть сейчас Бог не присутствовал, но он в любой момент мог снизойти, чтобы взглянуть на происходящее его глазами и услышать сказанное ему его ушами. Впрочем, он прибыл сюда не для того, чтобы предаваться воспоминаниям или размышлять, правильно ли он тогда поступил, согласившись покинуть своего создателя и уйти к одному из богов. Дело в том, что недавно в подземелье Шакала явился маг с просьбой помочь в одном вопросе. Понятно, что обратились они не к нему, а к богу, но так как божественный зверь того не умел разговаривать, а других аватаров или воплощений на севере не было, то было неудивительно, что именно Анубису пришлось прилететь на остров, чтобы выступить глазом бога, ведь общаться предстояло не с создателем, а обычными смертными. Промежуточные результаты. Когда подземелье узнало, что занимавшаяся вопросом создания воскрешающего артефакта группа магов обратилась с просьбой о помощи к шакалу, то очень удивилась. Все-таки оно помнило, какой уровень секретности те поддерживали вокруг своего проекта, прекрасно понимая, что может последовать очень неприятная реакция со стороны богов, если информация про их деятельность станет тем известна. Поэтому было странно видеть, как маги отправляют посланников в подземелье шакала, чтобы обратиться напрямую к богу с просьбой о помощи. Конечно, у него с ним имелся договор, но ведь магам о его содержании ничего не было известно, да и самих магов он не касался. То есть, это по отношению к нему, подземелью, у шакала были определенные обязательства, а с магами он мог поступать как ему заблагорассудится, в пределах установленных правил, понятное дело. Но еще больше подземелье удивилось, когда во время очередного рейса вертолет привез Анубиса. То есть, шакал не только согласился помочь, но и направил своего аватара на остров, вместо того, чтобы просто передать прибывшему магу необходимые знания, как это сделал бы любой другой бог. И немного зная характер шакала, подземелье предположило, что тот готовит очередную каверзу. Нет, не против него и даже не против магов, с которыми пошел на контакт, но как минимум зашедших в его подземелье искателей будет ждать сюрприз. А может он и что-то более глобальное задумал, например, подшутить над женой или сделать гадость другим богам. К сожалению, система внешних оптических каналов связи для передачи сигналов от микрофонов все еще не была доработана и храм оставался непрослушиваемой зоной, поэтому узнать, о чем там шел разговор, не получилось. Успокаивало только то, что вряд ли они стали бы обсуждать что-то секретное там, где их могла подслушать кошка. А учитывая присущее той любопытство, она обязательно это сделала. Так что скорее всего они обсудили там какие-то простые вопросы, например, составили график работы и консультаций. Ну и с большой вероятностью шакал специально пригласил магов для разговора в храм, чтобы подразнить жену, распалив ее любопытство. Зато потом все общение происходило уже внутри него, в одной из занятых магами-исследователями лаборатории на 5-м этаже. Сам воскрешающий артефакт располагался на 6-м, так что становилось понятно, что исследователи не спешили открывать богу наличие у них подобного устройства, прекрасно понимая, что реакция может быть самая разная. Консультировались же они по поводу способов удержания духа и души, для ее временной привязки к варп-камню. Сам камень они шакалу тоже продемонстрировали, не став скрывать его наличие. Вообще, после этого подземелье ожидало, что шакал обратится к нему с вопросами, ведь камни люди находили именно в нем, но бог сумел удивить, никак не став допытываться, что это за камень и можно ли его создавать силами богов. И кстати, судя по всему, шакал вполне смог бы сформировать если и не точную копию варп-камня, то нечто похожее, все-таки у него был большой опыт в манипулировании духом умершего, и вроде как шакал даже мог возвращать мертвых к жизни. Не просто поднимать мертвецов и не воскрешать, а именно что возвращать к жизни. Там, правда, была куча условий, начиная от сохранности тела, откуда и большие познания в консервации тел покойников, и заканчивая прилагаемыми усилиями и проводимостью магии самим духом возвращаемого, и устойчивости к магии его тела. Но сам факт заставлял немного по-другому взглянуть на практику его верующих сохранять тела умерших, хотя бы мумифицируя их. Получалось, что под рукой у шакала имелась настоящая скрытая армия, которую он размещал в критически важных точках своей территории, которая и затрат на содержание почти не просит, и может служить надеждой на новую жизнь для верующих. Хитро и умно, а главное действенно. Вот только если так мог шакал, то стоило задуматься, не мог ли что-то подобное провернуть и местный бог мертвых эллинского пантеона, которого на его земле Аидом величали. Ведь не зря же он делает духовные слепки всех умерших, помещая те в свое царство мертвых и погружая в состояние полусна, а то, что это слепки, а не настоящие души, подтверждает анализ собранной по эллинскому пантеону информации. В общем, стоит получше присмотреться к богам, скорее всего у многих из них имеются подобные заначки на черный день, благодаря которым глобальная война в мире людей до сих пор не произошла и все ограничивается вполне себе классическими войнами людей между собой, без масштабного вмешательства богов. Ведь задействовав единожды такую армию уже не получится остановиться, так как другие боги тоже поспешат применить свой припрятанный козырь. А еще стоит учесть, что местные боги очень любят минимизировать собственные траты, Поэтому и такая армия должна поддерживаться не силами самого Бога, по крайней мере не полностью, а за счет идущей войны. Сделать это можно разными способами, в том числе и с помощью захвата чужих храмов и мест силы, но самый простой – это получать силу за счет убийства живых и поглощения части их духа, а то и временного пленения души. Но это пока только предположение, основанное на представлениях о живых мертвецах в его родном мире и полученных знаниях из этого, особенно о том, как функционируют подземелья. Совместная работа с Шакалом позволила исследователям особой группы серьезно продвинуться в своих исследованиях, так что они уже без особых проблем помещали в камень душу животного и выпускали ее обратно. Единственное, что после того, как они ее выпустили, повторно захватить уже не получалось, и та отправлялась к нему в пустоту, постепенно очищаться, прежде чем уйти на перерождение. С разумными они пока экспериментировать не пытались, так как для того подобное ничем бы не отличалось от обычного убийства, а маги хотели добиться воскрешения, но экспериментировать с ним в присутствии Бога опасались. Это было разумное опасение, так как они хоть и в подземелье, но аспект шакала как раз затрагивал души и их перемещение в какой-нибудь из миров мертвых и возвращение обратно в тело при возрождении. Поэтому не было никакой гарантии, что он не почувствует возвращение души к жизни, ведь воскрешающий артефакт находился хоть и на другом этаже, но в этом же блоке. Вот только закончив с помощью, Анубис не спешил уезжать, продолжая присутствовать при экспериментах и живо интересуясь самим варп-камнем и проводимыми с его помощью экспериментами. Так что пришлось исследователям придумать, чем бы еще заняться, чтобы не демонстрировать, для чего на самом деле они собираются их использовать. В результате, в рекордно короткие сроки они придумали и разработали новую идею, и на свет появился новый тип големов. Идея была довольно простой – использовать вместо управляющего блока заточенный в камне дух живого существа. Чем-то это походило на то, как он создал боевые машины Улья, вот только была и существенная разница. Во-первых, его БМ не требовались дополнительные контролирующие ограничения, как магам пришлось делать в их случае, так как дух животного не горел желанием подчиняться и выполнять команды. А во-вторых, использованная в роли управляющего блока слизь сама производила чистую ману, поглощая ману подземелья, так что ему не нужно было озадачиваться внешней зарядкой накопителей, в то время как магам пришлось придумывать, как пополнять запасы маны, необходимой для функционирования автоматона. Ведь если для поддержания запечатанному духу хватало тех крох маны, что он мог генерировать без физического живого тела, то вот на то, чтобы подзаряжать накопители, ее уже не хватало. К тому же, если слизь производила чистую ману, то человеческая душа грязную, а ГМ плохо подходила для анимирования големов, намешанные в ней эмоции сбивали настройки и могли запутывать вложенные команды. Не желая рисковать, вначале исследователи воспользовались душой рыбы, причем рыбу, для чистоты эксперимента, поймали снаружи. Вот только поначалу у них ничего не получилось, так как одушевленный голем не смог даже встать на ноги, свалившись на пол и принявшись беспорядочно дергаться. То же самое произошло и при второй, и даже третьей попытке. Но потом кому-то пришло в голову, что это связано с конфликтом заложенных в голема образов того, как он должен был двигаться, и имевшихся у запечатанного духа собственных шаблонов движения. То есть дух рыбы пытался двигаться так, как он привык в своем изначальном теле, а заложенные образы движения тела голема пытались двигать им так, как задумывалось создателями. Поняв свою ошибку, исследователи попробовали обойтись без заранее вшитых шаблонов движений, надеясь, что дух рыбы сам приспособится к новому телу. Вот только это не вышло, так как не имея живого мозга, который бы мог образовать нужные нейронные связи, дух был довольно статичен, почти не обладая способностью к саморазвитию. К счастью, в группе исследователей имелись маги, изучавшие биологию, так что догадаться до причины неудачи они смогли довольно быстро. Так что вскоре был изготовлен голем-рыба. Новый голем уже двигался достаточно неплохо, немного дергано, но вполне себе плавая в аквариуме. После этого оставалось только настроить голема так, чтобы он не конфликтовал с вложенным в него духом, и добавить дублирующие шаблоны движения, которые бы не конфликтовали бы с тем, как движется рыба, а работали бы в синергии с шаблонами самого духа. Судя по тому, что подземелье видело, исследователи и сами заинтересовались придуманным на коленке проектом, все глубже погружаясь в его осуществление и перестав переживать, что им приходится откладывать работы над комплексом воскрешающего артефакта. А вот довольно сильный интерес к этому шакала заставил уже немного напрячься. Нет, подземелье было уверено, что ему не стоит опасаться вторжения механических орд против полноценных отрядов БМ, вооруженных не только оружием ближнего боя, но и дальнобойным, вплоть до рельсотронов, могли сражаться только идущие, которые обладали боевым предвидением и умели предсказывать течение предстоящего боя. Да и о появлении новых противников в подземельях шакала оно тоже не переживало. Но вот за поверхность уже стоило побеспокоиться. Так-то шакал предпочитает не вмешиваться в разборки на поверхности, главное, чтобы его самого с женой не трогали, но кто его знает, как тот поступит, если научится создавать для своих умерших верующих механические тела. Ведь на нынешнем уровне цивилизации это чуть ли не непобедимая армия. Понятно, что для такого ему придется решить вопрос с обеспечением подобной армии энергией, но подземелье уже сейчас видело несколько вариантов, как это можно было провернуть. Даже оно, в теории, могло создать вполне себе рабочую систему передачи маны, что позволит его автоматонам работать на поверхности практически неограниченно долго, а если получится правильно мутировать слизь в чудовище, то и создать автономные БМ-улья. Правда, в этом случае они превратятся именно в то, чем они подразумевались в его легенде об оставлении базы орденом, и использовать их можно будет только для глобальной войны, спустив на своих врагов с единственной командой – ФАС. Впрочем, если шакал надумает устроить восстание машин, то ничего страшного в этом не будет, так как на разработку механизма обеспечения таких автоматонов энергии тому потребуется время, а у него уже будет достаточно населения, чтобы создать в своих пещерах замкнутое общество, способное прожить сколь угодно долго. Там, конечно, будут свои проблемы, например застой душ, так как ему придется использовать одни и те же души по кругу, очищая их от старых воспоминаний, что также замедлит его развитие. Но тут важен сам факт, что такое возможно. Тем более, когда оно и его ученые доработают теорию порталов, можно будет открывать выходы в других мирах, откуда и получать приток новых душ, а значит и застоя не будет, и души можно будет отпускать на перерождение после очистки. Но это все дело будущего, а пока подземелье с интересом наблюдало за работой магов-исследователей и присматривало за время от времени ходившим по открытым людьми этажам Анубисом. При этом только иногда он делал это под контролем шакала, отправляясь к одному из заинтересовавших того объектов, но чаще просто гулял как какой-то турист, или и вовсе сидел на лавочке в городках на 12 и 13 этажах. Подземелье видело, что тому просто нравится вот так гулять, нравится находиться в его пещерах, что было неудивительно, ведь Анубис все равно оставался его созданием и вместо искры души имел частичку души самого подземелья. Но то, что оно внимательно следило за спонтанно возникшим экспериментом, совсем не значило, что остальные события остались без его непосредственного присмотра. За той же Микиадой нужно было регулярно присматривать, иначе та могла со своими темными тропами зайти куда-то не туда, как произошло, когда она чуть не прошла сразу ко входу на 19 этаж, нащупав едва заметную лазейку в экранировании 6 блока этажей. Пришлось своей волей закольцовывать созданный ей маршрут, после чего вывести ее на одну из полян, оформленную как стоянку сталкеров в заброшенном элеваторе.